Резонно, но только с точки зрения пассивного исполнителя, а не мыслящего человека, к тому же, отвечающего за других людей. Действительно, никакой, вздохнул я. А раз так, я исчезаю, сказал Канмир, резко вставая со стула. Я тоже вскочил на ноги, пытаясь остановить его. Подожди, думаю, если ты сейчас попробуешь схватить меня за плечо в глупой попытке задержать, твоя рука сломается как минимум в двух местах. Я рефлекторно убрал обе руки за спину. Возможно, мы еще встретимся, сказал мне напоследок вампир и неторопливой походкой покинул ресторан, нагло пройдя через запасной выход. Сев на место, я облокотился на стол, обхватил голову руками и глубоко задумался. Все, что рассказал мне Канмир, перекликалось со многими нашими догадками, но мало что объясняло. Единственный вывод, который можно было сделать из этой беседы, вампир представляет здесь людей, ответственных за появление твари в городе. Ах да, еще я теперь почти наверняка уверен в том, что этой ночью все зараженные паразитами существа попытаются напасть на нас, друидов и низших вампиров. Именно в таком порядке. Если, конечно, Канмир не врал мне хотя бы в этих вопросах, кстати, где-то я уже слышал это имя. В течение всего разговора где-то на грани сознания мелькало нечто знакомое. Но вот что именно, мысль билась о невидимую стену, никак не желая достигать той части памяти, в которой хранились необходимые воспоминания. А ведь они в ней точно хранились. Зак, в ресторан ворвалась разъяренная Алиса. В ее руках был отобранный у одного из низших вампиров меч, а красные глаза буквально метали молнии. Где он? Ушел, устало ответил я, массируя виски. Не кричи так, пожалуйста. Алиса села за стол напротив меня. Нет, ты представляешь, подходим мы к ресторану, а у входа твоя четверка стоит. Не ходите, говорят, там истинный вампир с Закири общается. Она погрозила кулаком в сторону выхода. У, твари дрожащие, оставили тебя наедине с этим монстром. Ничего, вяло улыбнулся я. Мы очень мило поболтали, он рассказал мне много нового. Весьма приятный вампир и вовсе даже не сианец, его зовут Канмир. Тот, который бывший советник императора, удивилась вампирша. Ты уверена? Вскричал я. Так вот откуда я знаю это имя. Это же выдающаяся личность. Неожиданно пропавший советник императора, о котором говорили на ассамблее ремесленников. Весьма серьезная политическая фигура, первый в истории империи лиров вампир, приближенный ко двору. Но главное не это. Алиса ничего не знает об истории своей семьи, а ведь именно Канмир убил ее бабушку, или прабабушку, в общем, сестру Вильхиара, так и не ставшую женой Кельмира. Кроме того, по совместительству он является дядей Кельмира и дальним родственником самой Алисы. А как, а что такое, заинтересовалась вампирша. Да так, замялся я, на ассамблее его вспоминали, мол, пропал из дворца и нашелся в Крайдалле, задумчиво произнесла Алиса. Действительно, странно как-то. Эх, как же не вовремя Кельмир и Вильхиар покинули город. Они были бы рады встретиться с этим вампиром и поговорить по душам. Ох, как рады. Ты еще не знаешь, о чем мы говорили, многозначительно хмыкнул я. Слушай, головная боль уступила место полной сосредоточенности. Тут уж не до нежности. Я пересказал Алисе беседу с Канмиром во всех подробностях, не забывая вставлять свои комментарии. Кроме того, я не забыл рассказать и о своих наблюдениях. Я догадалась, кивнула Алиса, когда из третьего по счету дома крысы сбежали раньше, чем я спустилась в подвал, а я хотел уже бить тревогу, чтобы поведать всем о своем открытии, признался я. Алиса покачала головой. Не надо никаких тревог без серьезной причины. Чес и сам легко догадается, в чем дело, а Наив, если не догадается, то ему же лучше, да и нам спокойнее. А для стражников и вампиров это вообще никакого значения не имеет. Значит, продолжаем охотиться на крыс до захода солнца, констатировал я. А потом, собравшись, как и договаривались, в проклятом доме решим, что делать дальше. Между прочим, мы же сейчас сидим одни, в ресторане. В кои-то веки нам никто не мешает. Можно же потратить пару минут, чтобы поговорить по душам, Алиса. Я посмотрел в ее красные глаза. Вот ведь странно, каждый раз я смотрю в них и никак не могу понять, как такое вообще может быть. По идее они не могут быть красивыми, а ведь завораживают, да еще как. Очень странно звучит, я тону в ее красных глазах. Странно, но именно это со мной и происходит. Нам нужно идти, напомнила она. Осталось не так много времени. Можем мы поговорить как взрослые люди? Взорвался я. «Неужели так трудно потратить пару минут?» «У нас много дел», — сказала Алиса, пряча глаза. «Давай поговорим, когда все закончится». «Хорошо, да сколько же можно мне нервы-то трепать?» «Всего пару минут», — вновь повторил я. Алиса встала из-за стола. «Давай потом». «Ладно», — я схватил ее за руку, не давая уйти. «Скажи честно, тебе доставляет удовольствие издеваться надо мной, Зак?» Она посмотрела на меня сверху вниз, не заставляя меня. Вскочив на ноги, я прижал ее к себе и прошептал. «Сегодняшней ночью может случиться все, что угодно. Возможно, это наш последний шанс». «Не говори так». Алиса попыталась отстраниться. «Просто я еще не готова». «К чему?» Вампирша на мгновение закрыла глаза. «Вот к этому». Она резко приблизила свое лицо к моему и впилась в губы жарким поцелуем. Всего на секунду, на долю секунды. Я попытался удержать ее, но поймал лишь воздух, а Алиса уже спешила к выходу. «Ну и дела, теперь я точно ничего не понимаю», — тихо сказал я, желая себя хоть как-то успокоить. «Все-таки она надо мной издевается. Не поймешь ее, то всячески избегает, то целует, то опять избегает». Выйдя из ресторана, я застал уход Алисы и ее четверки. Она даже не оглянулась, то ли боясь встретиться со мной взглядом, то ли просто не желая меня видеть. «Почему? Непонятно. Дракон разберет этих женщин». Когда я повернулся к вампирам, на моем лице гуляла злая усмешка. «Продолжим охоту, и, будьте добры, одолжите мне меч». Действие 9. «Вы уверены, что хотите идти первым? Сколько раз повторять, обращайтесь ко мне на «ты», — раздраженно ответил я. «Да, я уверен, что пойду первым. Не отставайте». Именно с такого диалога началась новая часть охоты, без магии. То есть, конечно, я планировал использовать заклинание сфер огня, но только для эксгумации крыс, уже умерщвленных посредством применения длинного режущего оружия, то есть мечей. Кстати, у предусмотрительных вампиров оказался один запасной меч, как будто специально для меня, так что без оружия никто не остался. Спускаясь первым в подвал, я был совершенно уверен в том, что крысы никуда не побегут. Я не использовал магию, которая могла их напугать. И, несмотря на то, что мне было действительно страшно, я стиснул вспотевшими ладонями рукоять меча и шагнул вперед. Вампиры все время норовили обойти меня с двух сторон, явно искренне полагая, что мне требуется защита. Возможно, они и правы, но только частично. Я включил свет, щелкнув пальцами и немного поиграл с мечом, наслаждаясь тяжестью стали в руке. Вот она, настоящая мужская игрушка. Магия магией, а сталь всегда остается самым верным и проверенным другом. Не для всех, конечно, а только для тех, кто готов и способен принять ее помощь. «Расходимся в линию, на расстоянии шага друг от друга», — велел я. Вампиры послушно встали по обе стороны от меня. Браслет колол руку довольно сильно и не указывал определенного направления, значит, паразиты где-то рядом. В этот раз мы спустились в огромный подземный склад, располагавшийся под домом местного продавца вин. Это была самая настоящая кладовая редчайших сортов вин, по словам хозяина, которыми не брезговал даже сам покойный император. Когда мы сообщили ему, что появился новый вид крыс, очень любящих вино, он сам чуть ли не силой запихнул нас в подвал, при этом, взяв обещание лично с меня, что никто не тронет и пальцем его драгоценные бочки с вином. Мы медленно двинулись вдоль одной из стен, обходя стороной бочки, стоящие в странном, наверное, одному хозяину известном порядке. Пелена позволила мне увидеть сети заклинаний, опутывающих каждую деревянную посудину. Видимо, они защищали вино от порчи и сами бочки от физического ущерба. «Бочки лучше не трогайте», — предупредил я вампиров. «Они защищены заклинаниями». «Жаль», — заметил один из них. «А я-то надеялся попробовать действительно дорогого вина, вдруг больше никогда в жизни возможности не представится». «Смотри, сглазишь», — оборвал его товарищ. «Я попрошу у хозяина этого богатства одну бутылочку специально для вас», — пообещал я вампирам. «Но только после того, как мы переживем эту ночь». «Делов-то», — хмыкнул вампир. «Переживем. Берегись». Как мне показалось, я среагировал на крик мгновенно. Скользящее движение рукой, как учил преподаватель по фехтованию, и рассеченная пополам крыса с тихим шлепком падает на пол перед моими ногами. За те доли секунды, что я затратил на взмах рукой, все четверо вампиров успели подскочить ко мне, но крысу я рассек все же чуть раньше. Да, реакции я явно уступаю вампирам, даже низшим, которые, по идее, самые медлительные из всех. Но зато, в отличие от них, я прошел неплохой курс по работе с холодным оружием, спасибо тете, заставившей меня пройти курс дисциплин, который должен знать любой уважающий себя дворянин. Танцы, фехтование, школа искусства, пение, математика, рисование, география – это далеко не полный список того, чему меня обучали лучшие учителя элиты. Правда, это было не полноценное обучение, а всего лишь скромный минимум, который требовалось знать выходцу из высшего дома. «Вперед!» – коротко скомандовал я. Вновь выстроившись в линию, мы продолжили движение вглубь подвала. Все-таки вампир был прав. Крысы действительно не повторяли своих ошибок и больше не нападали на нас по одной, ни здесь, ни в прочих подвалах. «Смотрите!» – удивленно зашипел вампир, показывая пальцем куда-то в темноту. «Молодцы! Они-то могут смотреть!» А мне как быть, и почему освещение во всех подвалах сделано таким образом, что всегда остаются темные участки? Но тут и я увидел то, что так удивило вампира. Странно только, что именно удивило, а не напугало. Из темноты выступали крысы. Одна за другой, стройными рядами, они шли на нас. Похоже на боевое построение, невозмутимо заметил один из вампиров. Чего это они такие спокойные, а, ну и нервы. Простите, а не пора бы уже? Вампир выразительно посмотрел на приближающихся крыс. Понятно, они спокойны, потому что считают, что я сейчас просто ударю огненным ковром и благополучно спалю всех серых гадов. Простите, но у меня несколько другие планы. Они сами к нам подойдут. Я зло усмехнулся. Так что готовьте мечи, так вы не будете их это огнем. Опешили вампиры. Нет настроения, честно ответил я. Сейчас мне хотелось только одного. Выместить переполняющее меня раздражение хоть на ком-нибудь. Я сильнее сжал в руке меч и сделал короткий шаг вперед. Первые несколько крыс, подойдя к нам на расстояние нескольких шагов, взвелись в воздух, целя точно мне в горло. Судорожный уход телом в одну сторону и взмах мечом в другую, и вот уже на пол падают останки трех крыс. Меч был очень хорошо заточен, я не почувствовал почти никакого сопротивления, будто разрезал вовсе не живую плоть. Остальные крысы остановились, вроде бы в нерешительности, и завизжали. Как ни странно, визжали они не одновременно, а по очереди, как будто переговаривались между собой. «Разрабатывают тактику нападения», — предположил я. «Пусть разрабатывают», — быстро сказал высокий вампир. «Может, все-таки сожжете их, пока они болтают?» «Очень заманчиво, но я не стану этого делать по двум причинам. Самое главное — я твердо решил обойтись без магии, а второе уж очень хочется посмотреть, до чего договорятся паразиты. Если, конечно, они действительно переговариваются, а не просто тупо визжат». Теперь крысы выбрали другую тактику. Они начали обходить нас полукругом, явно планируя взять в кольцо. «Отступим к стене?» – спросил один из вампиров. «Вот еще», – отмахнулся я. «Они думают, что умные. Хорошо, будем действовать по всем правилам военной тактики. Когда враг пытается окружить, нужно прорывать их строй клином, я на острие, а вы с небольшим отставанием позади меня». Закончив раздавать инструкции, я двинулся на крыс, медленно поводя перед собой мечом. «Нет бы просто магией всех спалить», — услышал я за спиной тихий шепот. Тем не менее, вампиры послушно выполнили мои указания. Я врубился в строй крыс прежде, чем они успели среагировать на нашу атаку, начав косить их мечом направо и налево. Вампиры от меня не отставали. Серые гады не один раз пытались добраться до моего горла, но я всегда успевал отмахнуться мечом или рукой. Думаю, у вампиров с этим делом обстояло еще лучше, с их-то скоростью. Один раз сразу несколько крыс бросились в ноги высокому вампиру, и одновременно с этим одна из них повисла на его руке с мечом, замедлив ее движение. Он рухнул на пол и покатился, стараясь стряхнуть с себя серых тварей. Выругавшись, я использовал телекинез и отшвырнул от него всех крыс. Обычно подобные заклинания давались мне с огромным трудом, но сейчас, в пылу схватки, все получилось почти мгновенно. «Спасибо», — поблагодарил меня вампир, вскакивая на ноги, и тут же крикнул. «Сверху!» Я быстро отпрыгнул в сторону и бросил взгляд наверх. Крысы забрались на одну из бочек, явно собираясь атаковать нас сверху, но, как я видел сквозь пелену, заклинания, наложенные на бочку, обвили их невидимыми простому глазу щупальцами. Я не успел толком обрадоваться, как гады начали исчезать из магических пут, телепортируясь интересно, куда. «Ах, вот ты где!» Я с огромным удовольствием пнул крысу, появившуюся прямо у меня под ногами. Высокий вампир, глядя уже совершенно в другую сторону, подставил меч прямо под взвившееся в воздух серое тельце и перерубил его пополам. «Неужели почувствовал движение воздуха? Вроде бы все», — неуверенно спросил один из низших вампиров, осматривая боли боя. «Браслеты действительно перестали колоть запястье, а значит, все паразиты были мертвы». «Все», — подтвердил я. «Позовите сюда хозяина дома, чтобы он удостоверился в том, что мы сделали нашу работу качественно, а потом я сожгу всю эту падаль». Едва увидев порядка двух десятков мелко нашинкованных крыс, хозяин дома рассыпался в благодарностях. Правда, после этого он побледнел, зажал руками рот и быстро убежал куда-то наверх. Зато когда мы поднялись из подвала после того, как я сжег всех крыс, хозяин винного подвала уже ждал нас с целой корзиной, заполненной глиняными бутылями с вином. Судя по потертости, это было что-то очень и очень старое и дорогое, хотя я в этом особенно не разбираюсь, вино оно и в шатере вино. Я попросил доставить это сокровище в проклятый дом, чтобы, когда или если, все закончится, мы могли отпраздновать сие радостное событие за бокалом прекрасного вина. Кроме того, виноторговец пообещал продавать нам свои лучшие сорта по самым низким ценам. Что ж, похоже, контакты с местным населением начинали налаживаться. До заката мы успели обойти еще три дома и в каждом из них убили около 2-3 десятков крыс. Продолжая использовать в качестве основного оружия меч, я больше не стал пренебрегать магией. Из-за моего плохого настроения и последовавшей за ним глупости, чуть было не погиб один из младших сотрудников, за которых я в ответе. А ведь такой опасной ситуации могло вообще не быть, используя я магию с самого начала. Поэтому теперь я изменил нашу тактику. Сначала спускались в подвал вампиры, затем, с некоторым отставанием я. Мы вместе неторопливо обследовали подвалы, и, если крыс было слишком много или была возможность разобраться с ними без порчи чужого имущества, я ударял огненным ковром. Во всех других случаях мы обходились одними мечами. Как только солнце начало заходить за горизонт, окрашивая багрянцем и без того покрасневшие от моих ругательств небо, мы закончили охоту. Оставшиеся в живых крысы, коих, по словам вампира, должно было набраться никак не меньше 1000, могли вздохнуть спокойно, если, конечно, они вообще могли дышать с паразитами в глотке. Теперь роли менялись, и мы вынуждены были уйти в глухую защиту, не имея ни малейшего представления о том, как поведут себя зараженные паразитами существа после заката. Хотя, вампир рассказал мне о тактике, на которую они запрограммированы, я все еще не мог точно сказать, что именно они будут делать. Конмир сказал, что они должны напасть всем скопом на тех, кто представляет для них наибольшую опасность. По моей логике, самые опасные – мы, а вот как решат они, если единый организм, состоящий из множества паразитов, решит нападать именно сегодня, то я сходу могу выделить три основных цели. Проклятый дом, община друидов и корчма у доброго вампира, в которой собираются низшие вампиры. Соответственно, нужно обязательно их предупредить и, возможно, выставить там охрану на ночь. В любом случае, мне необходимо срочно встретиться с друзьями и рассказать обо всем, что я узнал. А там уж видно будет, идеи рождаются во время обсуждения. Главное, чтобы у нас было это самое время до того, как враг перейдет к активным действиям. С самого начала мы договорились собраться в проклятом доме сразу после захода солнца. Вообще-то я сильно сомневался в том, что наш дом сможет вместить всех участвовавших в охоте вампиров и стражей, а ведь еще обещали прийти представители местной школы искусства. С другой стороны, в тесноте да не в обиде, проклятый дом хорошо защищен от возможных нападений паразитов. К дому мы подошли далеко не первыми. У входа стояли на страже несколько низших вампиров, браво отдавших честь при моем приближении. «Никаких происшествий», — коротко сообщил один из них. «Команды Алисы, Наева и офицера Девлина уже прибыли. Ты смотри-ка, нас он назвал по именам, а вот Девлина обязательно офицером. И это несмотря на явную вражду между стражей и низшими вампирами». «Потери есть?» — задал я, безусловно, очень важный вопрос. «Есть», — также браво отчеканил вампир. «Два представителя стражи и один наш. Наш, то есть младший сотрудник патруля. Судя по тому, что пятерка вампиров еще не вернулась, погиб один из команды Алисы. Я бы мог сказать терпимо, но это было бы слишком мерзко. Мог бы выразить кому-нибудь свои соболезнования или пролить скупую мужскую слезу, но это было бы пошло. Поэтому я всего лишь спросил, из какой команды погибли стражники. Из той, которой командовал офицер Девлин. Так, значит, наш офицеришка в надраенных латах потерял двух человек, но даже и не думал звать на помощь, и Алиса тоже хороша. Уж ей-то, с ее магическими способностями и не защитить членов своей группы. Нет, нужно обязательно узнать обо всех подробностях этих трагичных случаев. Холл проклятого дома был заполнен низшими вампирами и стражниками. Большинство из них занимали непонятно откуда взявшиеся здесь кушетки, причем некоторые, явно пострадавшие сильнее остальных, занимали их в горизонтальном состоянии. Стражники ужинали чем-то вроде сухого пайка, а вампиры, как это ни противно, опять питались сырым мясом с кровью. Между ними сновала Мелиссия в компании с каким-то стариком, раздавая мутные настои и плетя над головами пострадавших хитрые узоры. Сквозь пелену я впервые мог видеть действие магии друидов. «Зак», — окликнула меня Мелиссия. «Как дела?» — спросил я, подойдя к ней. «Нормально, только мелкие порезы и укусы. В целом мы совсем справляемся. А у тебя как? Есть пострадавшие? Все живы-здоровы?» — хмуро ответил я. «Что там у Алисы и Девлина случилось? Ты не в курсе?» Мелиссия покачала головой. «Я с ними толком не общалась, не до этого было. Они в закрытой части холла. Пойду, узнаю, что к чему. Ты как здесь закончишь, сразу иди к нам, у меня есть важные новости». Друидка смахнула пот со лба. «Хорошо, сейчас только твоих бойцов осмотрю». Я прошел мимо сидящих на кушетках вампиров, ободряюще похлопав нескольких из них по плечу. «Во всяком случае, я где-то читал, что командир должен ободрять своих бойцов, в том числе и таким образом, а вампиры как раз и были моими бойцами, да и стражники, на время охоты на крыс, переходили под мое командование, а значит, я был ответственен и за них. Именно поэтому меня очень интересовали подробности смерти стражников и вампира, раз меня выбрали главным, то они, в том числе, и на моей совести. Кроме того, после моих сегодняшних глупостей, из-за которых, как я теперь понимаю, мог кто-нибудь пострадать, я чувствую себя виновным. Собственно, я действительно виноват, позволил раздражению взять над собой верх и пошел с мечом срывать злость на крысах. Мало того, что сам я не пострадал лишь каким-то чудом, так еще и шею низших вампиров подставил. Нехорошо получилось. В закрытой части холла царило удивительно спокойствие. Наив, Алиса и офицер Девлин сидели в креслах за столом. А Невилл расхаживал напротив карты Крайдала и что-то тихо им объяснял. «Как у вас дела?» — поинтересовался я вместо приветствия. «Зак», — обрадовался Невилл, — «у нас дела так себе. Алиса тут рассказала о твоем разговоре с вампиром. Кто бы сомневался, и мы теперь просто в смятении. Что произойдет ночью?» «Похоже, со спокойствием я поторопился. Здесь скорее пахнет паникой. С очень большой вероятностью вскоре все зараженные паразитами существа выйдут на улицы города и начнут охотиться. Предположительно, целью их охоты станут либо все, кто умеет управлять энергией, а также вампиры и друиды, либо те, кто представляет для них наибольшую опасность. Я так понимаю, мы являемся наиболее вероятной целью в обоих случаях», — хмыкнула Алиса. «Хорошо, просто прекрасно. Как я рад, что нам в очередной раз оказано столь высокое доверие. Чего хорошего-то?» «Не понял Наив. Если они нападут на нас, то нам не придется их искать по всему городу», — охотно пояснил я. «И жители города не пострадают», — добавила Алиса. Я сел в кресло, вытянул уставшие ноги и облегченно вздохнул. «Будем надеяться, что вампир прав и паразиты действительно созданы для охоты на магов, вампиров и друидов. Иначе, у нас и у всех жителей города будут очень серьезные проблемы. Иначе, в этом городе может вообще не остаться жителей», — поправила меня Алиса. «В связи с этим встает резонный вопрос, что нам делать?» «Готовиться», — пожал плечами я. «Получается, есть несколько вариантов развития событий. Паразиты нападают на нас, паразиты нападают на всех подряд, или они вообще ни на кого сегодня не нападают. Вот и нужно прикинуть, что мы можем сделать в каждом из случаев». «Ты забыл еще один вариант», — поправила меня Алиса. «Они могут повести себя как-нибудь иначе, совершенно непредсказуемо. Ну, всего-то не предусмотришь. Особенно, если учесть, что уже стемнело», — напомнил нам офицер Девлин. «Если вы планируете какие-либо мероприятия, то лучше поторопиться». В этот самый момент в импровизированный зал совещаний ворвался Чес, а следом за ним Мелиссия и капитан наших младших сотрудников, Даркин, куда торопимся? Весело поинтересовался Чес. На свидание, вяло пошутила Алиса. Все вместе? Чес плюхнулся в кресло. Ладно, чем можете похвастать? Я вот 150 крыс спалил. Нашел чем хвастаться, хмыкнул я. Их в городе несколько тысяч. Думаешь, ты нанес им ощутимый ущерб? Несколько тысяч. Хором переспросили новоприбывшие. Представьте себе, подтвердил Невил. Мало того, этой ночью они выползут из своих щелей. Пока Алиса рассказывала им о моей встрече с вампиром, я решил пообщаться с Невилом. До этого момента у нас не было возможности нормально поговорить, мы всегда торопились. Собственно, у нас и сейчас было очень мало времени, но пару минут-то для друга найти можно. Как прошел день, поинтересовался я. Скучно, честно ответил он. Смотрел на ваши передвижения на карте. Никто даже тревогу ни разу не включал. Кстати, о так и не прозвучавшей тревоге, ты не в курсе, что произошло у Алисы и Девлина. Каким образом они потеряли трех бойцов? Алисе в одном доме попались зараженные люди, слуги. Она сразу не поняла, что браслет указывал именно на них, потому что в подвале были еще и крысы. В общем, зараженные люди напали, когда они уже выходили из подвала, покончив со всеми гадами. Ясно. Дракон, меня задери. А ведь по браслету действительно можно было запросто не заметить какого-нибудь зараженного человека, если он стоял на линии обнаружения крыс или был вне пределов досягаемости. Удивляюсь, что в подобную ситуацию попала только она одна. А что с Девлином? У них все было еще сложнее. Стражи забрели в местный зоопарк. Куда? Здесь есть зоопарк. Поразился я. Был, поправил меня Невил. Всех животных захватили паразиты, и в тот самый момент, когда в шатер вошли стражники, животные переместились за пределы клеток. Ой, что тут началось? Я уловил во всей этой истории серьезную нестыковку. Либо мы чего-то не учли, либо я чего-то не понимаю. А ты уверен, что зараженные животные среагировали именно на появление стражников? Невил задумался. Ну, судя по рассказу Девлина, все обстояло именно так. Бред, констатировал я. Сам подумай, неужели глупые паразиты, те, которые вселяются в животных, смогли по какому-то непонятному признаку выделить из толпы обычных людей, не умеющих управлять энергией, и напасть на них? Странно, признал Невил. Может быть, они среагировали на браслеты? До этого не реагировали, а тут вдруг сподобились? С сомнением спросил я. Девлин, у меня есть к тебе пара вопросов. Стражник отвлекся от чрезвычайно познавательного рассказа Алисы о моем разговоре с вампиром и подошел к нам. Слушаю. Я смотрю, улыбка у нашего капитана уже не столь лучезарная, скорее усталая и виноватая. Можете подробно рассказать, что произошло в зоопарке? Особенно меня интересует момент, когда на вас напали животные из клеток. Ладно, послушно кивнул стражник. Значит так, в зоопарк нас привели браслеты. Ну, мы думали, что это опять крысы, и поэтому совершенно не обратили внимания на животных в клетках. Да и чего на них смотреть? Городской зоопарк не менялся последнюю сотню лет. Дюжина подземных ловок, дикие собаки, парочка экзотических птиц, водяной бык и еще несколько мелких существ. Так вот, мы сразу пошли в дирекцию, чтобы узнать у них, где находится вход в какие-либо подвальные помещения, и именно в этот момент животные начали перемещаться в из клеток. А как же солнце? Удивился я. В шатре нет ни одного окна, пояснил Девлин. Это часть антуража. В каждой клетке горит свой светильник, а между клетками царит полумрак. Надо же, никогда не был в зоопарке. В Лите ничего подобного не было, потому что сообщество друидов было категорически против подобного издевательства над животными, а покойный император сильно считался с их мнением. Вон, даже цены на мясо искусственно поднял, чтобы перевести людей на вегетарианство, но мы сейчас не об этом говорим. Так зачем же вам нужен был подвал? Спросил я стражника. Паразиты боятся солнца, им вовсе не обязательно прятаться в подвалах, достаточно просто найти темное помещение. Об этом мы как-то не подумали, честно ответил Девлин. Да и звери вроде бы нормально себя вели, то есть, тупо сидели в клетках. Давай, дальше рассказывай, вздохнул я. Звери появились прямо посреди зала, и поднялась страшная паника. Крики, визг, мы бросились на них, но нас было всего лишь пятеро, а животные из зоопарка, это вам не крысы. Чего стоил один водяной бык, который весит как десяток человек? Он-то и убил одного из моих людей, ударив хвостом, а второго убила ударом клюва огромная птица. «Как же вы втроем справились со всей этой толпой монстров?» – озадаченно спросил я. «И почему не вызвали подмогу?» Офицер Девлин опустил глаза. «Мы не успели объявить тревогу, все так быстро произошло. Как только началась паника, в зал вбежали два друида и помогли нам справиться с ситуацией. Вот это уже интересно. Возможно, именно на друидов и среагировали паразиты, а стражники всего лишь приняли их реакцию на свой счет, это бы все объяснило». «Помогли?» – переспросил Невил. «И в чем же заключалась их помощь?» «Они разобрались с водяным быком, птицей и еще несколькими маленькими животными. Мы с Невилом переглянулись. А точнее, офицер Девлин смутился окончательно. Перебили всех, кроме двух ловок, с которыми мы разобрались сами», – признался он после короткой паузы. «Что-то ты нам этого не рассказывал», – подозрительно прищурился Невил. «Забавно. Я-то думал, что офицер Девлин сама честность». Стражник без страха и упрека, а тут выясняется, что он скрывает от нас подробности стычки, в которой погибли два его человека. «А ты уверен, что это были друиды?» – решил уточнить я. «Может, вампиры или еще кто?» «Честно говоря, я бы поставил на вампиров. По крайней мере, один вампир у меня на примете имеется, Канмир. Вот только кто тогда второй и почему стражники приняли их именно за друидов? Они были одеты в друидские плащи», пояснил офицер Девлин. «Кроме того, один из них использовал посох, из которого била зеленая молния. Да, похоже, Девлин совершенно прав, им помогли друиды, а это уже по части Мелисси. Я не поленился и пригласил в нашу компанию друидку. Слушай, тут офицеру Девлину помогли разобраться с паразитами два друида. Пусть он тебе их опишет, вдруг кто-нибудь покажется тебе знакомым. По просьбе Мелисси, стражник описал во всех подробностях не только внешность неожиданных помощников, сделавших за них всю работу, но и стиль боя предположительных друидов. Выяснилось, что оба друида были довольно молоды и использовали несколько разные техники боя. Первый дрался исключительно в рукопашную, а второй использовал посох и лишь иногда пускал зеленые молнии. «Странно», — нахмурилась друидка. «Единственный молодой друид в нашей общине — это охранник, остальные гораздо старше и принять их за молодых ну никак нельзя. А любой прибывший в город друид должен обязательно отмечаться в общине. Так что я бы знал об их появлении, если только они не прибыли только сегодня и просто не успели отметиться. Ах да», — вспомнил стражник. «Еще меня удивил тот друид, который швырял зеленые молнии. Может, мне показалось в полумраке, но он как будто на мгновение покрылся странной корой, как дерево». «Покрылся корой?» Мелиссия рассмеялась. «Ну, тогда я знаю одного из друидов. Если он действительно в городе, то нам очень повезло. Такой боец стоит десятерых. Тоже мне, десятерых стоит. Это не показатель. Нужно сразу уточнять, кого именно: обычных людей, вампиров, учеников академии, ремесленников, да и то все слишком расплывчато получается. Например, я до сих пор не могу сказать, сколько потребуется учеников, таких как мы, чтобы справиться с истинным вампиром. Тут одной математикой не обойдешься, все решает случай и еще добрая сотня факторов. Осталось этого бойца найти и привести сюда», — недовольно заметил Невил. Мелиссия слегка прикусила губу. «Я попробую наладить с ним телепатическую связь. Если Герион поблизости, то я его почувствую». Бедный Невил. На него было просто страшно смотреть. Он даже слегка побледнел. «Неужели ревнует, Зак, что вы там шепчетесь?» — крикнул мне Чес. «Неужели у вас есть от друзей какие-то секреты? Ну, пара-тройка найдется, но это исключительно для вашего же блага. Надеюсь, я это не вслух сказал, что ты... Какие секреты?» — отмахнулся я. «Мы всего лишь слушаем рассказ офицера Девлина об их походе в местный зоопарк». «Наслышаны», — усмехнулся Даркин. «Именно там знаменитый капитан стражи потерял двух человек, не так ли? И когда он только успел все узнать, вроде бы только пришел. Ах да, о неудаче столь нелюбимого им офицера ему наверняка рассказали еще до того, как он вошел в дом. Это была случайность», — раздраженно ответил Девлин. «О случайности их семьям расскажешь», — продолжил нападки низший вампир. «А вот это уже не твое дело», — огрызнулся стражник. «Конечно, я же даже не человек. Кого будет интересовать мнение низшего?» — Даркин произнес это слово таким же пренебрежительным тоном, как это обычно делали истинные вампиры. «Вампира. Все-таки мне кажется, что они знакомы». «Нет, я в этом уверен. Господа, сейчас не время для подобных дискуссий», — холодно прервала их Алиса. «Напоминаю, что солнце уже село и в любой момент крысы могут выползти из своих нор. Пора решать, что мы будем делать. Вот заладила, что делать, что делать. Мозгами работать. Ждать, неожиданно предложил Наив. Когда выползут, тогда и посмотрим. Как ни странно, огненный мальчик озвучил мою мысль. Правда, я бы ее вслух высказывать не стал, потому что она попахивала откровенной ленью. И в то же время с точки зрения простой логики так и нужно было поступить. Вот только простая логика не учитывала жителей города, которые подвергались опасности. И вдвойне странно, что эту мысль высказал именно Наив. Может, разослать по городу несколько разведывательных партий, предложил Невил. Пусть походит, посмотрит и если что, сразу бежать к нам. Боюсь, люди и вампиры слишком устали, вздохнула Алиса. По одному отправлять их на улицу рискованно, а если попробовать собрать группы, то столько работников у нас просто не наберется. Нужно же предупредить общину друидов и низших вампиров о возможном нападении, неожиданно вспомнил я. Опомнился, ехидно фыркнула Алиса. Я уже давно отправила туда нескольких младших сотрудников. Так что, возможные цели нападения уже предупреждены. Надеюсь, с этого будет хоть какой-то толк. Дракон меня подери, Алиса опять меня уела. Я должен был подумать об этом раньше. Возможно, у меня есть одна идея, начал Даркин. Впрочем, рассказать нам свою идею он так и не успел. В импровизированный зал совещаний вбежал низший вампир. Там эти... Вампир глубоко вздохнул, стараясь успокоиться. Гости. Что же это за гости такие, напугавшие вампиров? Глупый вопрос, ведь именно их появление мы и ожидали. Крысы что ли? Догадался я. Не только, многозначительно сказал вампир. Кто же еще-то? Неужели тварь собственной противной персоной объявилась? А Конмир вроде бы говорил, что она не станет соваться в драку, потому никто из нас и не встретился с ней во время охоты на крыс. С другой стороны, что мешает твари каким-нибудь образом управлять полчищем крыс издалека? Так пойдем, посмотрим, предложил Чес. Все вопросы о поведении паразитов, о том, куда они пойдут, на кого нападут, отпали сами собой, вот они, серенькие и визжащие, прямо под окнами. Их даже искать не надо. В том-то и дело, задумчиво протянул Невил. Паразиты же самообучаются и не должны повторять своих ошибок по идее. Значит, у них должен быть какой-нибудь, пусть и примитивный, план. Да брешет все этот вампир, отмахнулся Чес. Пойдем, посмотрим, как они будут тупо бросаться на защиту проклятого дома. Оптимист, как всегда. Это было бы слишком хорошо, вполголоса произнесла Алиса. Ну, уж она-то полная противоположность моего рыжего друга, пессимист еще тот. Пойдем, повторил Чес. Мы поднялись на второй этаж и вышли на балкон, с него открывался замечательный вид на крыльцо дома и выращенный друидкой сад. Впрочем, наши взгляды притянул вовсе не милый садик, а то, что творилось на улице за забором. В первый момент я даже не понял, что тротуар не просто сменил свой цвет, а превратился в сплошной движущийся ковер из серых тел. Сквозь едва различимое защитное поле, обладавшее странным сиреневым оттенком, все это смотрелось особенно зловеще. «Где же они все прятались?» – удивленно вскричал офицер Девлин. «Кто бы знал, в любом случае, я бы не хотел наткнуться на их дневное убежище без парочки подстраховывающих меня ремесленников или высших вампиров. Смотрите, там не только крысы. Действительно, то здесь, то там из серого ковра выделялись отдельные фигуры собак, свиней и даже людей. Дракон меня задери, а ведь представители местной школы искусства так и не пришли. Или их что-то задержало, или их что-то задержало летально, и тогда у нас появилось еще несколько весьма опасных противников. Даркин судорожно сжал рукоять меча. Почему они не нападают? Боятся? Предположил Чес. Алиса облокотилась на перила и окинула площадь перед домом задумчивым взглядом. Может, разрабатывают стратегию нападения, а мне кажется, что они кого-то ждут, твердо сказал Невил. С чего ты взял? С того, что этот самый кто-то только что появился. Невил показал куда-то в конец улицы, и вправду, там появился темный силуэт, высокий, покрытый костяной броней. Тварь, вот теперь у нас действительно серьезные проблемы, констатировал я и неожиданно вспомнил об очень важной вещи. Слушайте, все сегодня умылись в фонтане, без ментальной защиты эта тварь может запросто сводить с ума. А что за фонтан? Заинтересовалась Мелиссия. И как он защищает от гипноатак? Некогда объяснять, отмахнулся я. Мелиссия, пожалуйста, собери всех стражников и в срочном порядке умойтесь в фонтане. Честное слово, это очень важно. И вели всем быть готовыми к защите дома. Пусть займут оборонительные позиции возле окон и дверей, в том числе и на втором этаже. Друидка послушно, как-то непривычно звучит, ушла выполнять мое поручение, а мы продолжили наблюдать за тварью и остальными гостями. «Я не уверен, что мы сможем справиться с тварью», — задумчиво проговорил я. «Магии ее не взять, если только в ближнем бою с мечами. При этом я не уверен, что она станет с нами драться. Вампир же говорил, что у нее сильно развит инстинкт самосохранения. В любом случае, сначала нужно как-то разобраться со всей этой толпой зараженных паразитом существ. Как бы вся эта толпа не разобралась с нами», — нервно заметил Чес. «Смотрите, они приходят в движение. Невил, Наив и Девлин, ступайте вниз, будете помогать друидке защищать первый этаж, если крысы прорвутся», — велел я. «А мы с Алисой, Чезом и Даркином будем защищать балкон. Кроме того, отсюда очень удобно атаковать гадов заклинаниями. Учтите, они могут переноситься на расстояние, поэтому им вовсе не обязательно пользоваться окнами или дверью». «Без проблем», — заверил меня Невил. «Берегите себя, и вы будьте осторожнее», — неожиданно тепло сказала Алиса. «Эх, надеюсь, когда-нибудь она сможет и мне подарить хоть немного этого тепла. Хотя, лучше бы мне досталось все». Друзья оставили нас на балконе и спустились вниз. «Смотрите, они начали движение», — вскрикнула Алиса, посмотрев вниз. Начало атаки ознаменовалось повизгиванием паразитов. Тварь визжала громче всех, будто отдавая короткие распоряжения своим солдатам. Вперед выдвинулось несколько десятков крыс. Они, словно разведчики, устремились к нашему саду. Я все еще был в пелене, но очки не могли показать магию, наложенную на растения, точнее, вложенную в них. Кстати, возможно, именно поэтому пелена и не могла просветить плетение друидских заклинаний, зато освещение улицы позволяло насладиться всеми подробностями, так сказать, вживую. Несколько крыс пролезли под железным забором и тут же попали в лапы или не лапы. Что там может быть у кустов? Колючки? Да, наверное, именно так. Раздался жуткий визг, и серые гады повисли на ветках кустов нелепыми тушками. Постаралась Мелиссия, обрадовалась Алиса. «Вот только надолго это их не задержит», — раздраженно сказал я. «Я вообще не понимаю, почему они сразу не телепортируются мимо кустов. Наверное, крысы могут перемещаться только на короткие расстояния», — предположил Чес. «Или только один раз, вот и берегут силы. Как же я мог забыть? Ведь такая мысль уже возникала в моей голове. Откуда такие познания в паразитоведении?» — удивился я. Чес постучал себя по макушке. «Вот из этого бездонного кладезя мудрости, скорее дурости», — поддела его Алиса. «Впрочем, сейчас, может быть, совершенно случайно ты оказался прав». Тем временем крысы продолжили свое наступление. На этот раз они предприняли более массированное нападение. Добрая сотня серых тел устремилась на железный забор, и тот с громким скрежетом рухнул прямо на кусты, частично подмяв их под своим весом. «Может, пора уже ударить заклинаниями огня?» — предложил Чес. «Заденем растения», — покачал головой я, — «а они еще могут нам помочь, да и зачем раньше времени тратить силы? Хотя, можно попробовать ударить сразу по площади». «Далековато», — прикинула Алиса. «Огненный ковер мы туда не положим, а волна не пойдет дальше лесонасаждений. Только если фаерболы кидать, а толку от них не очень много. Действительно, лучше дождаться, пока они подойдут поближе, и устроить им настоящий огненный ад. Пусть кусты сделают свое дело, а дальше уж будет наш черед. Учтите, они могут перенестись внутрь, миновав защиту дома», — напомнил я. «Нет, не могут», — не согласился Чес. «Я говорил с техномагами, обычно на дома ставится не только защита от нападения таких вот злокозненных тварей, но и защита от телепортации. То есть, из дома-то телепортироваться можно, а вот внутрь, ни-ни. Так что им в любом случае сначала придется каким-то образом уничтожить защиту проклятого дома. Вот подлец, узнал столько нового и все это время молчал. Тогда понятно, почему позапрошлой ночью крысы не смогли телепортироваться в дом и тупо бились о защитное поле. Интересно, что они будут делать теперь? Тогда все гораздо проще», — обрадовалась Алиса. «Вот только зря ты, Зак, отправил вниз Наива. Он мог бы нам здесь очень сильно пригодиться». «Ничего», — встал на мою защиту Чес. «Мы и сами справимся, а огненный мальчик может опять какую-нибудь глупость сделать». Я не стал уточнять, что внутри дома Наив может натворить ничуть не меньше глупостей, а то и больше, — швырнет свой ломовой огненный шар, да и заденет кого-нибудь. «Смотрите-ка, они уже справились с кустами». Действительно, Крысы налетели на лесонасаждения и просто сгрызли их под корень. Конечно, растения сопротивлялись и уничтожили немало серых зверюшек, но они все пребывали и пребывали. Серая волна буквально затопила пространство перед домом, предоставив нам возможность полюбоваться на зрелище конца света в миниатюре. «Готовьте заклинание», — скомандовал я, хотя, думаю, друзья и без меня догадались, что пора действовать. Даркин достал из ножен меч и встал рядом с нами. Я специально оставил его на балконе, чтобы он защищал нас от телепортирующихся крыс. Но, как выяснилось, пока что его помощь нам не требовалась. Зато если уж крысы смогут преодолеть защиту дома, жги. Опередил меня Чес и ударил по крысам огненным ковром. Землю перед проклятым домом накрыл огненный шквал. Впрочем, Чес не смог залить огнем всю территорию, поэтому мы с Алисой ему помогли. Когда огненная завеса опала, перед нами предстала абсолютно голая черная земля до остов железного забора. Никаких следов растительности и останков крыс не было и в помине. Теперь они трижды подумают, прежде чем напасть на проклятый дом еще раз, злорадно сказал я. Если они вообще умеют думать, хмыкнул Чес, засучивая рукава. Ты еще сомневаешься? Алиса показала рукой куда-то в однородную серую массу. Вон, там. Я присмотрелся к слабо освещенной уличными фонарями улице. В серой массе двигались несколько фигур человеческих фигур. «Не нравится мне это», — зло сказал Чес. «Ну-ка». Он создал огненный шар и швырнул его в появившихся людей. Как бы не так, непонятным образом перед самым носом таинственных фигур фаербол просто пропал. Алиса, зрение которой было значительно лучше нашего, удивленно вскричала. «Это вампиры. Судя по тому, что мой огненный шар исчез еще на подлете, это не низшие вампиры», — заметил Чес. «Они тоже заражены паразитами, по всей видимости», — согласился я. «Если это так, то паразиты могут использовать все способности носителей и, значит, нам очень сильно не повезло». «Еще как не повезло», — согласилась Алиса. «Давайте-ка двинем по ним совместной атакой, пока крысы не подошли слишком близко». Мы удирали одновременно разными заклинаниями, огненными шарами, огненными птицами и даже ледяными иглами. Я решил поэкспериментировать. Часть заклинаний вновь растворилась в воздухе, так и не достигнув цели, но некоторые пробились к вампирам. В каких-то невероятных прыжках окружающие их крысы приняли удары заклинаний на себя. «Что-то они больно умные», — задумчиво сказал Чес. «Наконец-то до него дошло», — всплеснула руками Алиса. «Эти паразиты ведут себя все более и более осмысленно. Если так пойдет дальше, то я даже не знаю, к чему все это может привести. Вообще-то я догадываюсь, но думать о смерти почему-то не хочется». Троица вампиров отделилась от нерешительно, как мне показалось, настроенных крыс и ступила на почерневшую землю. Мы, не сговариваясь, устроили настоящий шквал из заклинаний, не очень понимая, что именно могут сделать приближающиеся вампиры. Зато каждый из нас интуитивно догадывался, что ничего хорошего от них можно не ждать. Вампиры с легкостью растворили большинство наших заклинаний, а от остальных благополучно увернулись. «Прыткие какие!» – недовольно прохрипел Чес. «Эй, они и остановились!» Вампиры стояли прямо перед линией защитных заклинаний, я отчетливо видел сквозь пелену энергетические узоры, какой-то хитрой защиты. Кроме того, судя по рассказам низших вампиров, откуда-то сверху должны были бить молнии, но, по всей видимости, лишь при пересечении линии защиты. Чес с Алисой продолжали осыпать вампиров заклинаниями, но теперь экономили свои силы, стараясь использовать различные тактические приемы, били с разных сторон или, наоборот, в одну точку, но все было напрасно. Вампиры успевали отбивать все их атаки, и при этом один из них производил странные действия над защитой дома. Пелена позволила мне увидеть, что вампир каким-то образом влиял на защиту, из его рук выползли странные, едва заметные энергетические кнуты абсолютно черного цвета. Я впервые видел подобный вид энергии, очевидно, свойственный только вампирам. Они хотят раздушить защиту, догадалась Алиса. Неужели мы втроем не можем разобраться с какими-то вампирами? Возмутился Чес. Я не поверил своим глазам. Черные энергетические образования вампиров грызлись в защитное поле, и оно начало мигать, медленно разрушаясь. Нужно что-то делать, занервничал Чес, наблюдавший через свои очки точно ту же самую картину. В моем мозгу вдруг что-то щелкнуло, и я вспомнил о молниях, бьющих с крыши дома. Есть идея. Давайте-ка используем все наши силы, чтобы толкнуть вампиров на защитное поле. Алиса с Чезом послушно ударили по вампирам огненными шарами, а сразу за ними последовало несколько воздушных волн моего производства. Все атакующие заклинания были направлены вампирам в спины, чтобы подтолкнуть их на защитное поле. Двое вампиров успешно отбивали заклинания, пока третий уничтожал защиту дома, но четвертая воздушная волна все же пробила их защиту. Все трое вампиров упали на защитное поле, и в них тут же ударили десятки молний. Белые сгустки энергии били откуда-то с крыши сплошным потоком, скрыв вампиров от наших глаз в ярчайшей вспышке. Когда вспышка погасла, от вампиров не осталось даже горстки пепла. Зато вместе с иллюминацией исчезло и защитное поле вокруг проклятого дома. Действие 10. Они прут всей толпой, хрипло крикнул Чес, показывая пальцем на крыс. Подвластные твари воинства подалось вперед, плавно обтекая остатки железного забора. «Жги, пока не поздно», — скомандовал я, и мы ударили по ним со всеми доступными нам силами. Вся поляна перед проклятым домом вновь превратилась в огненный ад, но теперь, когда защита дома была прорвана, крысы начали переноситься в дом. Визг стоял такой, что закладывало уши, тысячи паразитов распахивали свои пасти в мерзких, противных криках. Многие из них затихали, съеденные пламенем огненного ада, разверзнувшегося перед проклятым домом, но еще больше паразитов рвались вперед, вновь и вновь издавая свои мерзкие вопли. Некоторые крысы умудрялись перемещаться прямо к нам на балкон, но Даркин расправлялся с ними прежде, чем они успевали взвизгнуть или хотя бы осмотреться по сторонам. В то же самое время где-то под нашими ногами происходила битва работников огненного патруля с телепортирующимися внутрь серыми гадами. А мы втроем все жгли и жгли полчища крыс и еще дракон знает каких животных. Наверняка среди них были и люди, но я старался об этом не думать. Совсем не думать. Все, что было в моей голове, это огонь. Он был в моих мыслях и вокруг меня везде. Я не сразу заметил, что мои друзья уже перестали создавать заклинания и взялись за мечи. Крысы продолжали переноситься на балкон, и Даркин уже не успевал разбираться с каждой из них, ему требовалась помощь. Но самое главное, у моих друзей просто закончились силы. Серое полчище все еще не заканчивалось и продолжало надвигаться на нас. Это была не одна и даже не 2000, о которых говорил вампир. Их было гораздо, гораздо больше. Мне приходилось вытягивать из себя все силы, но я чувствовал, что не могу сейчас останавливаться. Если я остановлюсь, то волна крыс просто затопит нас. Не знаю, сколько прошло времени в реальном мире, для меня это было вечностью. Вечностью в огне, и с огнем я сам был огнем. Сквозь огненную пелену до меня донесся голос Алисы. «Зак», она коснулась моего плеча. «Хватит, иначе ты перегоришь, как Невилл». Я отметил ее слова и жест, но лишь вскользь. Я уже просто не мог остановиться. «Ты меня слышишь? Еще одно заклинание, еще одно». И тут я потерял равновесие и упал лицом вниз, даже не успев подставить руки. «Дракон, меня задери, в чем дело?» — рыкнул я, вскакивая на ноги. «Пришел в себя», — обрадовалась Алиса. «Ты использовал слишком много энергии, я испугалась, что ты перестараешься. Вот спасибо-то, мало того, что прервала поток заклинаний, так еще и нос разбила. Хватит болтать», — оборвал ее Чес, взмахнув мечом и перерубив очередную переместившуюся на балкон крысу. «Нужно отступать в дом», — крикнул Даркин. «Мы здесь долго не продержимся». И мы отступили с балкона, по трупам крыс, оставляя пламя бесноваться во дворе дома без нас, без меня. Вопреки всем законам магии, оно не перестало гореть после прекращения притока энергии. Я не видел этого, но чувствовал, что пламя еще живо. Видимо, мы слишком много энергии вложили в его структуру, с запасом, так сказать. В доме кипела настоящая битва. Смешались в кучу крысы, люди. Да, вот эта вечеринка. Не удержался Чес и тут же юркнул в самую гущу событий. Визг здесь стоял такой, что нам приходилось кричать на пределе голоса, чтобы хоть немного слышать друг друга. Никакой магии, предупредил я друзей. Здесь запросто можно задеть своих. Крысы появлялись в самых неожиданных местах, посреди зала, прямо в воздухе, на мебели, которой, впрочем, осталось не так много. Все наши старались стоять спиной к стенам, чтобы не бояться неожиданной атаки. Некоторые стояли спинами друг к другу, в частности, именно так делали стражники. Похоже, их специально подготавливали к подобной тактике ведения боя. Невилл и Мелиссия защищались от двух огромных собак, Наив в одной руке держал меч, а в другой ножку от раскуроченного стола. Битва здесь шла уже довольно давно, и чтобы наступить ногой на пол, мне пришлось бы разгрести приличный слой поверженных крыс. Я тоже выхватил меч, Но Алиса и Даркин умудрялись защищать меня с двух сторон и не подпускать крыс. «Расслабьтесь», — прокричал я. «Чего это вы меня опекаете? Я удивляюсь, как ты вообще до сих пор на ногах стоишь», — прокричала мне Алиса, но забывая при этом махать мечом. «Ты держал огненный ковер в три раза дольше, чем мы с Чизом вместе взятые. Подумаешь, новость, я и не заметил, сколько времени прошло. Значит, мне не зря кажется, что мои способности стали немного сильнее с того времени, как я покинул Академию. Ну-ка посторонитесь», — рявкнул я и сделал несколько шагов вперед. «Кто же виноват, что мне под ноги попалась особо толстая крыса?» Я запнулся об нее и рухнул на пол. Все же Алиса была права, мои ноги действительно слегка подкашивались. К счастью, зараженные паразитами существа были совершенно лишены крови, иначе я бы испачкался в ней с ног до головы. «Подними его и оттащи к стене», — холодным голосом распорядилась Алиса. Даркин поднял меня с пола и облокотил на стену. «Отдохни пока». Я глубоко вздохнул. «Так, нужно прийти в себя. Вдох-выдох, вдох-выдох. Внутри дома мы вроде бы пока справляемся. Интересно, а что происходит снаружи? Пламя наверняка еще горит, это видно через окна. Но вот сколько крыс осталось за пределами пламени, мне нужно наружу», — прокричал я Даркину. «Пойдешь со мной? А как же?» — согласился вампир. «Очень кстати, мы оказались рядом с одним из окон. Из него отлично было видно, как во дворе беснуется огонь. Собственно, кроме огня я больше ничего разглядеть и не смог. Прикрой меня», — попросил я Даркина и попытался вылезти из окна. «Видимо, крысы уже успели испортить защитные заклинания, потому что я совершенно спокойно перелез через подоконник и выпрыгнул наружу. Буквально в нескольких сантиметрах от меня начиналась линия пламени, охватывающая весь двор перед домом и даже часть улицы. Как ни странно, до дома огонь не дотягивался, то ли мы очень аккуратно кидали заклинания, то ли какая-то часть защитных заклинаний проклятого дома все-таки продолжала действовать. Как же мне узнать, что творится вокруг дома? Ведь если крысы и дальше будут телепортироваться внутрь, то скоро все мои друзья будут просто погребены под ворохом тел. Нужно перемещаться из дома наружу, чтобы можно было полноценно использовать магию. Вот только вокруг один огонь и совершенно ничего не видно. «Что там?» — громко спросил Даркин, выглядывая из окна. «Ничего не видно», — ответил я. «Попробую сделать что-нибудь с огнем. А что я могу сделать? Разве что затушить его хоть немного, чтобы выбраться отсюда и осмотреться по сторонам. Впрочем, это вовсе не обязательно, достаточно будет всего лишь создать воздушный щит, точнее, его более комфортный вариант, с фильтрацией воздуха и поддержанием постоянной температуры. Тогда я смогу пройти сквозь огонь, ничего себе не опалив. Я скоро вернусь», — крикнул я Даркину, создав воздушный щит, и шагнул в огонь. В этом не было ничего страшного, я отчетливо видел воздушный щит, отгораживающий меня от пламени, и чувствовал себя абсолютно защищенным. Хотя, сторонний наблюдатель без очков пелены мог видеть только человека, шагнувшего в огонь. Судя по крикам, раздающимся из-за моей спины, именно это и видел Даркин, и, похоже, увиденное очень сильно его испугало. Кстати, крепкие очки оказались. Я на них уже пару раз упасть успел, а они все еще целехоньки. Сделав примерно десяток шагов, я увидел впереди очертания улицы. Чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, я не стал выходить из окружавшего меня огня полностью, а всего лишь выглянул наружу. Что ж, нечто подобное я и ожидал увидеть. Крысы ровным строем, без лишней суеты, подходят вплотную к стене огня и телепортируются прямо в дом, не заходя при этом в огонь. Однако им все же зачем-то нужно подходить вплотную к пламени. Возможно, Чес оказался прав, и способность перемещаться у паразитов работает только на короткие расстояния, кто их знает. На одной из ближайших крыш я заприметил тварь. Она будто генерал, бросающий в бой свои войска, осматривала сверху все пространство перед домом и громко визжала всеми 10 пальцами, похоже, отдавала команды. Между прочим, армия-то у черного генерала значительно поуменьшилась, не зря мы так долго держали огненные ковры, ох, не зря. Забавно, сколько твари потребовалось времени изгоревших крыс, чтобы понять свою ошибку и сменить тактику. Вампир говорил, что тварь самообучаема, но не учел того, что любое обучение происходит на ошибках. Вряд ли тварь сможет понять чужие ошибки, а пока она будет учиться на своих, глядишь, мы ее уже и прихлопнем. Немного поразмышляв над сложившейся ситуацией, я благоразумно отступил чуть подальше в огонь и ударил по строю крыс очередной серией огненных ковров. Знай наших, и пусть попробует кто-нибудь из них ко мне сунуться, вмиг сгорит в пламени. Ой-ой, кажется, я слегка перестарался с огненными коврами. Вновь замечу, что права была Алиса. Ноги вдруг стали ватными, и в ушах поднялся странный звон. Похоже, эти заклинания были последней каплей. Теперь бы хоть как-нибудь удержать окружающий меня воздушный щит. Я вновь выглянул из огня, желая посмотреть, сколько вреда принесли мои заклинания. Не так уж и плохо. Самое главное, крысы перестали телепортироваться в дом, потому что я благополучно уничтожил всех подступавших к зоне перемещения гадов. Я бы с удовольствием разобрался и со всеми остальными, но моих сил теперь едва хватает на поддержание воздушного щита. Поэтому магические атаки придется прекратить. И тут случилось непредвиденное, окружающий меня огонь начал тухнуть. Причем резко, будто в заклинание перестали подавать энергию. Скорее всего, приблизительно так оно и было. Кончилась энергия, которую мы с Чизом и Алисой вложили в огненные ковры. Хорошо еще, что я успел это заметить, прежде чем на меня напали крысы. Я даже начал отступать к дому, но тут огонь пропал окончательно и добрая половина воинства твари оказалась рядом со мной. Серые гады будто специально ждали, когда закончится действие огненного заклинания, и тут же переместились к стенам дома. По несчастливой случайности, у этих самых стен стоял и я. Воздушный щит был стандартного размера, то есть рассчитан на некоторую свободу перемещения внутри него. Поэтому несколько крыс, случайно или специально, оказались внутри сферы. И вот тут я порадовался тому, что так и не убрал меч в ножны. С крысами, даже несмотря на их большие размеры, не требовалось каких-то особых фехтовальных техник. Знай себе, подставляй под прыгающие на тебя тела клинок. Однако, несмотря на кажущуюся легкость этого занятия, на втором десятке грызунов, я начал уставать. При этом я умудрялся отодвигать сферу все ближе и ближе к дому, оставляя за собой след из разрубленных крыс. Подозреваю, если бы я оставался на месте, то крысы перемещались в сферу в гораздо большем количестве, а так, благодаря смещению сферы, часть грызунов просто промахивалась. К счастью, большая часть крыс телепортировалась внутрь проклятого дома, а в мою сферу перемещалась лишь по паре крыс за раз, да еще и с перерывами.